1687, 8 ноября. Полагаю, что Люмоу в своей лаборатории уделит внимание энергии. Устройство лаборатории можно ожидать в Гималаях. Считаю, учитель хочет наилучшего и простейшего решения. Явление дома в Америке может как резонатор умножить движение силы на Гималаях. Николай Константинович ощущал замораживание затылка. Воздействие учителя. Могу ли я писать автоматически? Конечно, можешь, но здесь не следует напрягать нервы. Довольно, ибо нужно спешить. 1688, 9 ноября. Около жизни нашего братства накопилось много воспоминаний о людях, приближавшихся к братству. Вспомним некоторых. Около вас прошло имя Воронцова. От его семьи дошли отрывки великого заклинания, о котором недавно вспомнили. В то время еще нуждались в заклинаниях, не оценивая значения ритма. У вас был ритуальный кинжал Воронцова, который еще встретится вам. Название имения Извара идет от Воронцова. Он был одним из тех русских, которые после встречи с Сен-Жерменом при дворе Екатерины обратились к учению жизни. Чуждый военному делу Воронцов оставил чин и последовал за Сен-Жерменом. Как иностранец, он помог Сен-Жермену отбыть из Франции. С ним Воронцов прибыл в Индию. Можно себе представить, как он мог подойти к нам. Но три обстоятельства привели его обратно на родину. Первое – его чрезмерное увлечение обрядами магии, второе – его привязанность к родственникам, третье – когда стало ясно, что он не может остаться в Индии без вреда, ему было поручено предупредить декабристов о неверном задании. Часть его писем находилась в публичной библиотеке, но некоторые были извлечены масонами. Во всяком случае, Воронцов был одним из немногих, кто знал о Гималайском братстве – и распространял сведения о махатмах. Среди частного архива наместника Кавказа Воронцова-Дашкова имелись письма об учителях Индии. Сама идея императора Павла о походе на Индию была близка учителям. Так имя махатмы было давно близко России. Мы помним тех, кто помогал идее братства и подвергался за нас опасности. Воронцов истинно подвергался опасности, когда, пользуясь сходством с Сен-Жерменом, принял его вид и навлек на себя преследование, которое назначалось Сен-Жерменом. В роду Воронцова сохранилась память о странном предке, куда-то исчезнувшем, но так как все около братства связано с кличкой «шарлатанство», то и имя Воронцова было между мистиками и шарлатанами. Также помним имя монаха Исаакия, который прибыл из Иерусалима в Индию. Услышав о махатмах, он собрал несколько формул и знаков. Он оставил запись своему ученику, после него запись попала из Костромы в Москву. Так ли я понимаю, что великое дыхание имеет определенный ритм? Выдыхание есть время манвантары, и вдыхание отвечает пралая. Конечно, манифестация и диссонация занимают середину этого процесса. Что означает замечательное крушение? Можно понять как русское отступничество. Слышала сегодня о страшной силе, относилось ли это к психической энергии? Это высшее проявление энергии, которое заменяет всю магию. Кому принадлежит имя Антер, имя Воронцова во Франции? Могу ли читать тайную доктрину? Уже сказал, отдохнуть. Но каждая минута дорога. Именно пользуемся каждой минутой существующего положения, чтобы приложить к полезности. 1689, 10 ноября. Белуха в этом году все-таки дана, ее можно взять за самую малую плату, место охранено, это самое главное, ибо над местом особого значения как бы вращающее облако внимания, только прошу не раздражаться и не осуждать хотя бы временно, ибо и без того токи сложны. 1690, 11 ноября. Я прошу Ярую явить любовь и преданность рядом стараний в занятиях. Советую Удрае обратить внимание на Южную Америку для лекций. Считаю, упоминание Махатмы дает внимание. Явление Кала-чакры дает необычный успех. 1691, 12 ноября. Риавалти. Люди больше всего завидуют познанию огня. Каталисса. Впадение в недвижность. Изироозия. Понимание знаков огня. Педиопа. Мне казалось, что означает 52. Да, 52 элемента или 7 начал. Как отнестись к книге теософов о строении атомов элементов? Механика номенклатуры. Слишком много в теософии названий. Пусть теософы успокоятся. Правильно ли я поняла формулу «известно лишь чреву моей матери»? Да, эту формулу можно поместить в книгу «Беспредельность». 1692, 13 ноября. Посылаю Удрае книги, может поставить на вид сравнение с нашим учением. Учу соединить смысл учения с книгами. Также посылаю Люмоу вещи, может составить полезное собрание. Все отрасли занятий расположатся как лучи около нашей идеи. Также, полагаю, не следует осуждать сотрудников. Скажите это в Америку, пусть укажут, кто лучше. Полагаю, Рая может быть полезна для физических проявлений. Можно ей объяснить электричеством. Не нужно спешить, скажу. Часто сравнение свойств поучительно. Одобряю мысль о мускусе, но не к вечеру. Каждое движение в пользу нашего строения не разрушается, ибо махатмы вами возвещаются. Так можно захватить новые круги. Можно призвать неожиданных людей. Уявление тьмы нужно уявить явлением древнего чат, зная, что башня учителя уже рисуется на его Гималаях. Яруя, знай ритм явления огня. Уявление огня я уявлю в щите учения. Я чую, куются цепи. Счастье мира уявит ручательство наше.